Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 11 августа, вторник, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи. Информации о встречах премьер-министра НКР. «Урегулирование конфликтов на Кавказе вижу только мирным путем», заявил посол Грузии в Азербайджане. СМИ сообщают о беспрецедентном посещении памятника жертвам геноцида армян во Фресно. Сегодня отмечается древнеармянский Новый год Навасарт. Итак, подробности новостного блока. Премьер-министр НКР Араи Карутюнян принял группу выпускников гимназии Мелканян различных лет, которые прибыли со знакомительным визитом в Арцах при содействии Всеармянского фонда «Армения», сообщает отдел информации по связям с общественностью правительства НКР. Приветствуя гостей, премьер назвал отрадным тот факт, что выпускники проводят свой отдых на родине, и отметил, что Арцах всегда открыт для всех. Представляя социально-экономические и образовательные программы, реализуемые в Арцахе на средства армянских благотворителей, и роль фонда в деле развития Арцаха, премьер-министр подчеркнул, что Всеармянский фонд Армении является одним из лучших каналов для вовлечения наших соотечественников из диаспоры в социально-экономические программы Арцаха. Роль фонда является значительной, в частности, в сферах дорожного строительства и образования. При софинансировании с правительством НКР в Арцахе уже близится к завершению программы школьного строительства, а проектом стратегического значения в сфере дорожного строительства является магистраль Мартакерт-Вартынис, строительство которой завершится через несколько месяцев. В дальнейшем на средства фонда планируется начать программу, в рамках которой семьям, имеющим 5 детей, будет выдано жилье, сказал Арутюнян. Глава карабахского правительства выразил сожаление в связи с закрытием армянских образовательных учреждений в диаспоре, в частности гимназии Мелканян, указав на негативные последствия этого в деле сохранения армянства в диаспоре, патриотического и общечеловеческого воспитания молодого поколения. Поблагодарив премьера за встречу, состоявшуюся в теплой и непринужденной атмосфере, гости выразили готовность и впредь содействовать реализации программ в Армении и Арцахе. В конце встречи Араи Карутюнян ответил на различные вопросы присутствующих, затронув ключевые направления развития экономики республики. Вчера премьер-министр НКР Араи Карутюнян принял сотрудников Арцахского научного центра. Центр действует в составе Миноборнауки и спорта НКР, а посему во встрече участвовал министр Славасрян. Руководитель центра Степан Дадаян представил деятельность структуры, достижения и проблемы. Исследователи представили ход работ над темами по биологии и сельскому хозяйству. Глава правительства отметил важность науки в деле экономического развития и повышения благосостояния населения, заявив о готовности государства содействовать внедрению прикладных исследований. Араи Карутюнян дал участникам встречи соответствующие поручения. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Пожароопасный период принято считать с 1 июня. Как всегда, подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по приказу директора службы с этого дня перешли на усиленный режим службы. 1 июня по настоящий день в республике было зафиксировано 387 случаев пожаров. Период уборки зерновых культур, несмотря на предпринятые меры по предотвращению пожаров, все же не удалось избежать потерь. Всего в республике сгорело около 648 гектаров зерновых полей. Из них 385 гектаров пшеницы, 263 гектара ячменя. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в республике было зафиксировано 193 случая пожаров. Как вы заметили, рост пожаров увеличивался двукратно. Это объясняется многими факторами. Основными из них являются дождливая весна, что привела быстрому росту полевой травы, чему последовало засушливое лето. Второй и не менее, даже можно сказать, более важной причиной является человеческий фактор. Ранней весной Государственной службой по ЧС было разработано ряд мероприятий и инструкций по предотвращению возникновения пожаров. К сожалению, не все граждане соблюдали эти предложенные меры. Несмотря на то, что уборка зерновых почти завершена, рост пожаров продолжает расти. Многие землевладельцы после уборки урожая, нарушая инструкции, поджигают поля, что приводит к новым очагам пожаров. Вот буквально в эти дни, в течение 3 дней, идет пожар в лесной зоне. Это на территории близ села Кетук Аскеранского района республики. Какие предпринимаются меры для того, чтобы локализовать этот очаг? Действительно, несколько дней, как на данной территории, продолжается пожар, несмотря на предпринятые меры. Пожар перешел в лесной массив, где отсутствуют дороги, и поэтому пожар тушится вручную. Пожаротушению также препятствует и то, что на этой территории имеются не взорвавшиеся снаряды. Кроме подразделений нашей службы, привлечены и гражданские лица. В эти минуты продолжаются работы по локализации пожара. Просьба ко всем гражданам строго соблюдать правила противопожарных норм и быть предельно осторожными. Ежегодно 11 августа в Армении отмечается важный праздник – День национальной идентичности Новосарт, установленный в качестве государственного в 2009 году парламентом Армении. Новосарт – Новый год, который отмечался у древних армян. 11 августа, как утверждают древние армянские хроники, в 2492 году до Рождества Христова прародитель армян Гайк победил Бела и положил начало будущему армянскому государству. Этот день, 11 августа, стал началом Нового года для армян. Смысл праздника был не только в веселье, но и в единении народа. Празднества длились несколько дней, и каждый день был исполнен особого смысла. Начинался праздник Новосарт Нав Новый Сарт, год с величественного действа. Верховный жрец, стоя на вершине горы Арагац, возжигал факел, и его несли в языческий храм Гарни. Праздник отмечается и в наши дни, и проходит он также в храме Гарни. СМИ сообщают о беспрецедентном посещении памятника жертвам геноцида армян во Фресно. Как сообщают американские средства массовой информации, установленный в калифорнийском городе Фресно памятник жертвам геноцида армян, расположенный на территории государственного университета, посетил турецкий духовный деятель преподобный Хакан Тастан и возложил венок. На венке сделана надпись о том, что турки разделяют боль армян. Во время своего посещения турецкий духовный деятель заявил, что просит прощения у армян за все, что сделали против них его предки. Он также заявил, что даже ценой своей жизни будет служить своей новой вере. В Турции духовного деятеля избили и пригрозили за смену вероисповедания. Местный армянский духовный деятель иерей Грег Арутюнян от имени общины выразил свое почтение по поводу поступка турецкого духовного деятеля. В Степанакерте продолжается строительство соборной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, закладка которой состоялась в 2006 году. Все работы, начиная от составления проектно-сметной документации, осуществляются на средства благотворителей. За прошедшие 9 лет строительные работы время от времени приостанавливались или же их темпы замедлялись, что привело к возникновению проблемы качества строительства. Строительство осуществляет компания «Интеркопал». В соответствии с проектом диаметр основания церкви составляет 30, а высота 35 метров. В нижней части здания церкви расположен подвальный зал высотой в 6 метров. Высота колокольни составит 24 метра, а креста 3 метра. На сегодня выполнено примерно 70% работ. Строительство кафедральной церкви в столице Арцаха является необходимостью, так как единственная действующая церковь Святого Якова не может полноценно удовлетворять религиозные потребности всех верующих. Свой вклад в строительство кафедральной церкви Покрова Пресвятой Богородицы внесли католикос всех армян Горигин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I. Урегулирование конфликтов на Кавказе вижу только мирным путем, как сообщает агентство АПА, об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе. По его словам, повторное пролитие крови на такой маленькой территории, как Южный Кавказ, может привести к отрицательным результатам. Возобновление конфликтов на такой маленькой территории, как Южный Кавказ, как мы узнали на себе, может привести к плачевным результатам. Поэтому урегулирование конфликтов мирным путем – это на сегодняшний день лучший из вариантов, отметил дипломат. В Стамбуле в районе Сарыйер 10 августа двое неизвестных напали на сотрудников полиции, дежуривших возле здания Генерального консульства США. Как сообщает местное телевидение, некие мужчина и женщина открыли огонь по полицейским, охранявшим американское дип-представительство. После короткой перестрелки нападавшие покинули место происшествия. Стражи порядка не пострадали, пишет агентство ТАСС. Спецназ полиции заблокировал все прилегающие к консульству районы и начались поиски преступников. Женщина, участвовавшая в нападении, сдалась властям. В район нападения прибыли медики и саперы. И о погоде в среду 12 августа. На территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер южный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 18-23 тепла ночью, днем 32-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». До свидания.